О чем не знали в Третьем Рейхе? А враги не знали истинного места рождения и семейного положения Всеволода Владимирова. Например, о том, что родился он в Санкт-Петербурге, а его родители познакомились в Минусинске, где отец отбывал ссылку и влюбился в Чалдонку, жительницу Сибири. Вот что мог бы написать о них будущий легендарный разведчик. Отец Владимир Александрович Владимиров, 1870 года рождения, друг Юлия Осиповича Мартова, Георгия Валентиновича Плеханова, близко знал Владимира Ильича Ленина, по убеждениям отзавист. С 1911 года эмигрант. Организовал в Женеве доклад Вацлава Полонского «Русский нигилизм». После февраля 1917 года вернулся в Россию, повешен в Сибири бандитами. Мать о ней ничего не помнит. А вот с собственной семьей у Штирлица все сложнее. Жена, невысокая бледная блондинка Александра Гаврилина, журналистка. Владимиров познакомился с Сашенькой во Владивостоке в 22 году при выполнении своего третьего спецзадания и в последний раз увиделся в 35 году в Берлине, где им устроили тайное бессловесное свидание в кафе. Погибла в застенках Лубянки в 51 году. Сын Исаев, кличка майор Вихрь, родился в 1923 году, погиб в 44 году, спасая Краков от минирования. Его он впервые увидел в 44 году. По другой версии Юлиана Семенова, парень сумел выжить и умер в застенках Лубянки. Все годы нахождения в спецкомандировках чекист хранил верность своей супруге. Когда горничная Габи предложила ему себя в феврале 45 года, Максим Исаев откупился от нее банкой тушенки, которая в осажденном Берлине высоко ценилась. Видимо, это связано с тем, что во время занятий сексом он, как и Кэт во время родов, мог кричать по-русски, и явно не мама. Еще более странно, холостяцкое положение штандартенфюрера СС. Поскольку, согласно официальному приказу, офицер СС, а тем более СД, должен был к 30 годам непременно жениться. В виде исключения он мог бы быть вдовцом, хотя в фильме о немецкой семье чекиста ничего не говорится. Вообще, Всеволод Владимиров был довольно равнодушен к плотским утехам. Когда во Владивостоке друзья ему предложили пойти к проституткам, он ответил: «Я лучше кофе попью». Странное пристрастие чекиста к кофе, по всей вероятности, компенсирует ему недостаток женской любви. Такие чудеса физиологии известны только советским чекистам. Правда, в 1947 году советский разведчик оскоромился. Он влюбился в красавицу Клаудио, которую ласково называл ящеркой, и немедленно завербовал, но враги советской власти ее убили. За это Штирлиц устроил им экзекуцию. Хотя мучить этих людей ему все равно было очень тяжело. «Я же не смогу жить, если тебя убью», — говорит он злодею Росарио. Поневоле вспомнишь слова Генриха Мюллера: «С таким нежным сердцем, как у вас, с такой любовью и тоской нельзя идти в разведку». Роман «Приказано выжить». Штирлиц доказал ему спустя 5 лет, что очень даже можно.